французские бароны и знатные французские семьи удалились вместе со своим императором. Но терпеливая толпа незнатных латинов привязалась к стране и была равнодушна к перемене властителей. Вместо того, чтобы выгонять пизанцев, венецианцев и генуэзцев из их факторий, благоразумный завоеватель принял от них верноподданническую присягу, стал поощрять их предприимчивость, подтвердил их привилегии и дозволил им жить под юрисдикцией их собственных должностных лиц. Пизанцы и венецианцы остались на жительство в тех же городских кварталах, где прежде жили. Но генуэзцы приобрели своими заслугами право на признательность греков и вместе с тем возбудили в них своим могуществом зависть. Их независимая колония была первоначально поселена в приморском порте Гераклеи во Фракии. Их скоро отозвали оттуда и предоставили им в исключительное владение предместье Галату. Это был выгодный пост, на котором оживилась их торговля, из которого они стали оскорблять величие Византийской империи. Взятие Константинополя было отпраздновано как начало новой эры для империи. Завоеватель по праву сильного один повторял в Софийском соборе обряд своего коронования. А титул и высокое положение его питомца и законного государя Иоанна Ласкариса были мало-помалу преданы забвению. Но права царственного юноши еще были живы в памяти народа. И он уже приближался к той поре возмужалости, когда пробуждается честолюбие. Палеолог побоялся или посовестился марать свои руки в крови невинного юноши. Но тревожное положение узурпатора и родственника побудило его обеспечить за собою престол посредством одного из тех недоконченных преступлений, с которыми так освоились новейшие греки. Потеря зрения делала нового принца неспособным к какой-либо деятельности. Но вместо того, чтобы безжалостно выколоть ему глаза, у него уничтожили зрительный нерв ослепительным блеском до красна раскаленного металла, и Иоанн Ласкарис был отправлен в один из отдаленных замков, где провел много лет в одиночестве и в забвении. Такое хладнокровное и обдуманное преступление, по-видимому, несовместимо с раскаянием. Но если бы Михаил и мог рассчитывать на небесное милосердие, он не был недоступен для упреков и для мщения со стороны тех, кто был возмущен его жестокосердием, и запуганный его жестокостью раболепный двор или одобрял его поступок, или хранил молчание. Но духовенство имело право говорить от имени их общего невидимого властителя. А во главе его святых легионов стоял прелат, который по своему характеру был недоступен ни для каких соблазнов, внушаемых надеждой или страхом. После непродолжительного отречения от своего звания Арсений согласился снова вступить на духовный Константинопольский престол и руководить восстановлением церкви. Хитрость палеолога долго вводила в заблуждение благочестивую наивность прелата, который надеялся, что своей терпеливостью и покорностью смягчит узурпатора и оградит личную безопасность юного принца. Когда Арсений узнал, как бесчеловечно поступили с этим принцем, он обнажил духовный меч, и на этот раз суеверие стало на стороне человеколюбия и справедливости. На собрании епископов воодушевившийся его примером и рвением патриарх, отлучил императора от церкви, хотя из предосторожности не переставал произносить имя Михаила в публичных молитвах. Восточные епископы не усвоили опасных принципов Древнего Рима и не подкрепляли своих духовных кар низложением монархов и освобождением народов от верноподданнической присяги. Но тот христианин, который был отлучен от Бога и от церкви, делался предметом общего отвращения, а среди буйного и фанатического столичного населения это отвращение могло вызвать покушение на жизнь императора или могло возбудить народное восстание. Палеолог понял опасность своего положения, сознался в своей вине и стал молить своего судью о помиловании. Но что было сделано, было непоправимо. Плодами преступления император уже воспользовался, а самая строгая эпитимия, о наложении которой он молил патриарха, могла бы возвысить преступника до репутации святого. Неумолимый патриарх не указал никаких средств для искупления и не дал никакой надежды на помилование, а только объявил, что за такое великое преступление велико должно быть и наказание. «Не полагаете ли вы, — сказал Михаил, — что я должен отречься от престола?» При этих словах он подал патриарху свой императорский меч, как будто с готовностью отказаться от него. Арсений торопливо протянул руку к этому символу верховной власти, но когда он заметил, что император вовсе не расположен купить свое помилование такой дорогой ценой, он с негодованием удалился в свою келью, оставив перед дверью преклонившего колено и проливавшего слезы императора. Созданные этим отлучением от церкви опасности и скандал не прекращались в течение более 3 лет, пока время и раскаяние преступника не смягчили народного негодования и пока высшее духовенство не стало осуждать Арсения за непреклонность, столь несогласную с тем беспредельным милосердием, которому поучает Евангелие. Император стал с коварством намекать на то, что если к нему по-прежнему не будут снисходительны в его собственных владениях, он постарается найти более снисходительного судью в римском первосвященнике. Это было гораздо более удобно и гораздо более целесообразно найти и создать такого судью в начальнике Византийской церкви. Имя Арсения приплели к каким-то неясным слухам об открытии заговора между недовольными. В его возведении на патриаршеский престол и в его управлении нашли какие-то неправильности, которые нельзя было оставлять безнаказанными. Собрание епископов постановило приговор о его низложении, и он был отправлен под военным конвоем на один из маленьких островов Пропонтиды. Перед своим отправлением в ссылку он внезапно потребовал, чтобы была сделана строгая проверка церковных сокровищ. Он хвастался тем, что все его богатство, состоявшее из 3 золотых монет, было приобретено переписыванием псалмов. Ни на минуту не отрекался от свободы своих убеждений и до последнего издыхания отказывал в помиловании, которого просил царственный преступник. После некоторых колебаний на византийский патриарший престол был возведен адрианопольский епископ Григорий. Но его авторитет оказался недостаточным для отпущения императорских грехов, и это важное дело было возложено на пользовавшегося общим уважением монаха Иосифа. Это назидательное зрелище было устроено в присутствии сената и народа. После шестилетнего отлучения от церкви смиренный, кающийся, был снова принят в общество верующих, а человеколюбие было удовлетворено тем, что император обязался в доказательство своего раскаяния мягче обходиться с содержавшимся в заключении Ласкарисом. Но мужество Арсения перешло к той могущественной партии недовольных, которая образовалась из монахов и лиц духовного звания, и которая упорно придерживалась раскола в течение более 48 лет. Михаил и его сын относились к убеждениям этих недовольных с осторожностью и с уважением. И примирение с последователями Арсения сделалось предметом серьезных забот и для церкви, и для государства.